Недель. Праздник в сердце ты земли российских посиявших. В сердце тех, которых возрастила русская церковь, русская земля. Ныне праздник духовного неба над Россией. И широко простирается по небу. Вот святого князя Владимира, блаженной княгини российской Ольги, которые были как бы корнем всех святых земель российских приявших. Великий сон возрос, великое древо святости. Правда, еще и до великого князя Владимира были святые прежде присиявшие там, где ныне земля русская. И те части, которые ныне составляют также пределы России, и сияются еще, и прежде того, как они вошли в состав земли российской, связи с святыми угодниками Божьими. Вот Херсонес славится семью епископами, еще в первые времена посвящавшим на той край. Там же последствия Кинефодии проповедовали о прибывшей святого Климента Папы Римского. Там последствия в том же Херсонесе крестился великий князь Владимир. И с мощами древнего священномученика римского он пришел в Киев, положив тем начало возрастания церкви русской. И ныне мы празднуем всех тех угодников Божьих, преподобных Антония Феодосия и прочих многих предчеловеческих христианских, всех преподобных на земле российской и по всему российству посиявших, тех святителей, которые утверждали православие, приезжали христианцы в русской, которые держали народ веры и благочестия, всех святых, которые представлялись безумными, а в действительности были мудры и своими кажущими смешными поступками, сами смиряясь и гордость, мучили детей, преклоняться без святости и исчезнуть Евангелием. Мы славим многих угодников Божьих, которые в разных концах посеялены в земле российской. И тех святотерпцев, которые терпеливо переносили неспосланные страдания, и, наконец, тех мучеников, которые в малом числе потеряли в древности, но сейчас обильно крови своей полили все клочки земли русской. Земля осветилась их кровью, воздух осветился восхождению душ, небо над Русью осветилось тем ликом святых угодников Божьих, который сияет над ней. Вещичное их множество. Есть чудная книга, недавно отписанная, «Сладая Русь, сладая цепь святости русской». Там излагая подробные изложенные жена, как святость укоренялась и возрастала в России, как от одних святых духовно происходили другие, как между собой они были связаны, и все то происходит действительно золотую цепь святости земли русской. Мы всех празднуем ныне, которых невозможно даже перечислить. Мы видим дивных святителей, которые укрепляли землю русскую своим пастырским делателем, как русская земля спаялась не только подвигами царей, бояр, воинов, но как она возрастала и духовно связывалась между собой этой святостью. Вот почему и называется Русь святой Русью. Не было, чем на ней не было грехов, чем не было закона. Нет, всегда были грехи и законы во всяком месте, где только есть люди, потому что мир вошло зло со времен падения наших прародителей. Но то зло никогда не представляло идеалом и даже терпимым для русских. Было зло, после того каялись. Каялись даже разбойники, те, которые заканчивали жизнь на плахе, и то большинстве их при смерти вспоминали Господа Иисуса Христа. Кланялись народу, прося прощения от тех преступлений, которые они носили соблазн, и просили молиться за упокой душ. Так было в верности, так было много, так в единственной степени сейчас еще той святости проникла на землю русская. И славим всех святых, которые всеми подвигами всю жизнь русскую возили, показывали пример, то есть все жизни русские показывали пример той святости. Невозможно их причислить. Вот великий князь Владимир из Блаженной княгини Русской. На престоле княжеском посияли к угодники Божии. Почему они святые? Потому что хотя они и имели в руках своих власть, имели в руках своих не смели большие богатства, они не приняли всем богатством, они не были порабощенными. То богатство, то власть служили именно для того, чтобы делать добро, для того, чтобы другим людям дать возможность жить по путям Божьим, по западам Божьим. Другие угодники Божии не сходили в пещеры, удивлялись дыму чудеса в пустыне, однако там не делались магнитами, которые духовно привлекали всех слав, искавших укрепление душ своих. И к тем преподобным, которые уходили, стараясь быть неизвестными, у себя есть люди, и вместо неизвестности им их становилось известным, сияет из глубины вековья в наши времена. Господь прославил и тела их мощью святыми, святые чудесами, ибо ныне они являются еще праведниками славы Божию. Вот подобный Сергий, сколько лет он прожил один, в Мученицу, где не было никого кругом, кроме зверей. Его эти осемени, Троицкая Мавра по сей день привлекает со всех концов, не только Руси, но, можно сказать, со всех концов предела Вселенной. И ничем другим не нанеслается, как подвиг подобно Сергия и тех святых, которые под его учением спасались и стену, я примеру. И ныне она является как бы сердцем земли русской вместе первопрестольным нашим градом Москвою, который не столько сияет богатствами и древними постройками, сколько святости тех святых, которые в нем свидетельство и в нем жили. Мы прославляем всех, которые в разных концах земли русской утверждали христианство, поведали тем, которые еще христианство не знали. Русь объединилась не столько единством крови, не столько единством и твердости границы их, сколько и духовно укрепила их святость земли воскресявших. Многие племена вошли в состав русского народа. И хотя в основе русского народа славянский, но влилось в нем множество племен, и никто не считался чуждым, как только принимал христианскую православную веру. Православная вера стояла Русь, православная вера ее осветила, православную веру ее укрепила, и в тяжкие времена татарского ига чем спасались русские люди? Только верою Бога. И именно тогда, в те тяжкие времена, наибольше строилось храмов, наибольше основалось монастырей. Именно в тяжких временах русские люди всегда особенно призвали Бога, и духовно воскрешала тогда Русь, давая тем дальше возможность и возвыситься ей снова внешнюю. И ныне твое новое небо духовно сияет над нами. Не только в пределах самой Руси, та Святая Русь, еще задолго до наших бедствий и вне пределов России. Вы святые, принадлежавшие к русскому народу, Руси воспитавшие и присягавшие в иных местах. Вот. В Греции один из славных угодников Божьих. Это кто? Ян Русский, который был пленником во времена Петра Великого. Жил тогда среди турок. И так. Был тверд в христианской вере, что перед ним склонялись мусульмане, видя праведную жизнь. Пытались они было обратить в мусульманство, когда остался тверд, не смели дальше настаивать. И только удивлялись, видя праведную жизнь того русского человека, который среди них находится, пленник, как храм, и в то же время духовно царствует над ними. И когда греки должны были покинуть Малую Азию, они принесли его мощные Светское королевство недалеко от Афин, он является местом, куда стекаются греческие, а ныне русские беженцы-паломники. И за пределами Руси подвязался и Паисий Меничковский, не прославленный еще, но сделался духовным отцом многих праведников, которые были духовными водителями на Руси в последнее время. Все они в разные вместе. Как разнообразны их жития. Одни князья, другие простолюдины. Одни занимают высокое положение, другие скитаются по улицам. Помолодеты, и тоже верующий голос прислушаться и. Ян Грозный, который сослал митрополита Филиппа, святого мужа, обличавшего его, перед которым трепетали все, начиная от членов его семейства, он слушался полоногава. Василия Блаженного. Однажды стоял Ян Грозный в храме, и выходя из него видит Василия Блаженного. Он говорит ему: Василий, я тебя не заметил здесь, не видел, а я тебя видел, говорит царь, ты не только здесь в храме, видел, как ты ходишь по Воробьевым горам. И смутился царь Ян, да, говорит, во время бедни я думал о том, как строить дворец на Воробьевых горах. Едет он в Новый Великий Новгород, заезжает в Псков, и там другой такой же родивый, блаженный Николай, предлагает ему мясо. Я не буду, говорит, мясо, говорит, есть мне. Сегодня пяток. Говорит Ян Грозный, но ты хуже делаешь. Ты пьешь кровь человеческую, отвечает ему блаженный Николай. Скорее уходи отсюда. И Ян Грозный, сошенный словами блаженного, пророчество которого стало уже исполняться, так как сразу пропал его конь. Быстро уезжает из Пскова, не чинив там никакой расправы. Так святость побежала всюду. Уже недалеко от нас времена приезжает царь Николай I в Киев. И там его также, сидя на полу, приветствует блаженный Феофил, тоже непрославный еще святой угодник земли русской. То видимо разные наставления, и царь внимает его голосу, он державный правитель, с которым ты пешит Европа. До последнего времени были и есть суть праведности мирусской. Многие из них прославлены, известны во всем миру, многие из них до сегодня неизвестны, И посеяете, если Богу угодно, тогда, когда для этого настанет время. Святитель Ермоген, после своего подвига, 300 лет почивал непрославный, по писаниями, с потрясениями в Руси. Торжественно Бог устроил это так, что совершился прославление. Для чего? Для того, чтобы мы на их пример взирали, не только их прославляли нынешний день, а потом выйдя из храма, принимали за другие дела и забывали о них. Нет, чтобы они не нашими вечными были руководителями, всегда мы имели их пятыми глазами. Уже здесь, за рубежом, наши дни, уже мы имеем, хотя еще не просфальных праведников, но как сказали, что здесь сражались дивные знамения. Вот возьмем, вот Иоанна Манжурский, он чувствует движение всей смерти. Призывает священника, начинает сам читать исходную. И в тот час, когда он, дух его, испускает дух свой, дух его отходит на небо, дух мальчик, который лежит в том городе, который лежит без больной ногами, не может уже в течение долгого времени ходить, бежит и говорит: «Мама, мама». И умился мне сейчас святитель Иоанн, и говорит: вот, мне ноги больше не нужны, вот те ноги. И тот мальчик бежит, который лежал недвижимо на кровати. И в то время пронос слух, что в тот самый час кончал святитель Иоанна. Во Франции несколько этого назад переносили его в кладбище. Когда разрыли одну могилу, вдруг рабочие в ужасе отскочили. Там лежал в полном облачении православный священник. И когда и оказалось, что этот священник уже чуть-чуть больше 15 лет погребен там. Умирал он от рака, когда обычно разлагается человек заживо, он лежал целый, не нетленен, и ныне это тело его перенесено под Париж. Сияют угодники Божии в наше время. А сколько их в нашей несчастной, замученной родине, измученной родине? Сколько там священномучеников? Сколько там мучеников? Есть им числа. Сколько в различных местах сосланных наших святителей, которые скончались, которые вдели своим житием подобны тем святителям, которые их преследовали во время иконоборчества и других ересей. И Петр Крутицкий, Кирилл Казанский, и многие иные, которые скончались где-то в неизвестности, которых им больше никогда не будет, быть может, не будут найдены. Но сияют как светлые звезды, ведь нашими духовными очами сияют на русском небе. Все они святые угодники Божии, прославные и непрославные, они будут из нас. Они покажут, например, и, несомненно, если о чем не скажут, то только в том, что ныне многие сыны России не следуют их примеру. Были всегда беззаконники в России. Были они от самых первых имен, как вообще грех наполнил землю, от того часа, когда прародители наши совершили были изгнаны из рая. Но грех не должен оставаться грехом. И если кто кается, то и из преступника святым делается. Как-то это было не только в древности с Марией Египетской и другими. Так и на Руси у нас были разбойники, которые стали потом преподобными. Помолимся же ныне, Господь, Дух их пошлет в сердце наше, чтобы мы и за рубежом следуя их примеру, помнили, чем не напрасно мы носим имя сынов России. Напрасно Господь нам дал получить свои корни, там одним возрасти, а другим не родиться от русских родителей. Потому что если какая страна чем хвалится, то русская земля хвалится именно святостью. прекрасные французы говорят, другие, и другим разным странам предлагаются разные названия, что какой народ возлюбил. Но русская земля наипаче называется Святою Русью. Только Кадвоя земля приложила то название Святой земле, где посидел Господь наш. Никто из других стран, никто из других народов не принимает этого звания. Почему? Потому что самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое для нас – это святость. Это предел стремления русского народа. И вот только мы забываем, надеюсь, не навсегда мы забыли. А затем обратиться мы к духовному небу, как путники, идя по пустыню, ночью взирает на небо, и по звездам находится путь, так и мы должны взирать на наше русское небо. Господь указал на путь. Господь вел нас к миру и единству здесь за рубежом, чтобы нас Господь обратил сердца русских людей в нашем зарубежье. И тогда под этим духовным натиском падет и внешние цепи рабства, и воскреснет рабство, и воскреснет слава величия, и внешним внутренним. И Господь на вас, и страны, и ты, и стыков.